Глава 86. Джордж-близнец был помещен в специально оборудованную палату в пентхаусе отеля «Махеш». За ним наблюдала команда знаменитых врачей и, разумеется, Джордж Скорпион. Помимо врачей, приглашенных отелем по своим международным каналам, Скорпион собрал лучших специалистов со всей Индии. Могло показаться, что для близнеца все это слишком поздно. Его тело слабело и угасало с каждым днем, однако он приветствовал всех прибывающих знаменитостей улыбкой и шуткой. Рассказы Скорпиона заставили нас с нетерпением ждать встречи с близнецом, тем более что мало находилось людей, способных долго выдержать его болтовню. «Я не могу нормально питаться», — сказал нам Скорпион у дверей палаты близнеца, и натер ногу, шагая взад и вперед в тревоге за него. «Но я заслужил это, потому что это моя вина». «Не расстраивайся, Скорпион», — сказала Карла, беря его за руку. «Никто тебя не обвиняет». «Но я действительно виноват. Если бы я не стал искать того святого человека, близнец не подхватил бы эту лихорадку, и все было бы в порядке, как раньше». «Никто не любит близнеца так, как ты», — ответила Карла, открывая дверь. «И он это знает». Близнец лежал на больничной койке новейшей конструкции. От него во все стороны отходило много, слишком много трубок. Над кроватью была сооружена пластиковая палатка. За ним ухаживали две медсестры, следившие за показаниями приборов, которые находились слева от постели. Близнец улыбнулся, когда мы вошли. Выглядел он плохо. Он исхудал, кожа приобрела оттенок разрезанной хурмы и туго обтягивала череп. — Привет, Карло! — бодро произнес он слабым голосом. — Привет, Лин, старина! Я так рад, что вы пришли! — Чертовски приятно видеть тебя снова, старик, — ответил я, помахав ему через пластиковую стенку палатки. — Может, сыграем партию? — промурлыкала Карла. — Если ты не боишься, что потерял квалификацию из-за лекарств. — О, я бы очень хотел, но пока не могу играть. Мне надо несколько недель пролежать под этой палаткой, которую они боятся убрать. Говорят, моя иммунная система ослабла. Мне кажется, что все эти машины — одна показуха, а жизнь держится во мне благодаря человеческой доброте и резиновым бандажам. Мои органы отказывают один за другим, как пассажиры, сходящие с поезда. — У тебя болит что-нибудь? — спросила Карла. По его лицу медленно разлилась улыбка, словно солнце, разгоняющее тени на лугу. «Я чувствую себя прекрасно, дорогая. Меня держат на капельницах. Вот тут-то ты и понимаешь, что тебе осталось недолго, правда же? Когда все лучшие наркотики становятся вдруг доступными, без всяких ограничений, оборотная сторона становится, так сказать, лицевой». «Мне все же хотелось бы сыграть партию другую, пока мы все на лицевой стороне», — улыбнулась Карла. «Но у меня иммунная система сдает, потому и палатку эту натянули. Будет забавно, если из-за вас мне станет хуже». «Чтобы Джордж-близнец спасовал?» — поддела его Карла. «Ничего с тобой не случится, если ты сыграешь с нами. Я буду держать твои карты, не заглядывая в них. Ты ведь мне доверяешь?» Близнец знал, что Карла никогда не мухлюет. «Только договорись сначала с ними!» — кивнул близнец на сестер. «Они держат меня на коротком поводке!» «Давай начнем играть, а если они будут возражать, мы перестанем», — сказала Карла, подмигнув сестрам. «Где карты?» «В верхнем ящичке шкафчика, рядом с тобой». Я открыл ящик. Там была колода карт, дешевые часы, маленький колокольчик-брелок с браслета, военная медаль, возможно, его отца, крестик на цепочке и тощий кошелек, прикованного к постели пациента. Карла пододвинула к кровати три стула, взяла у меня карты, перемешала их и раздала, кладя на свободный стул. Карты близнеца она поднесла к прозрачному пластику перед его глазами. Обе медсестры рассмотрели карты не менее внимательно, чем сам близнец. «Давай Пронумеруем твои карты от 1 до 5, слева направо, если смотреть с твоей стороны», — предложила Карла. «Назови номера тех карт, какие хочешь поменять. Когда тебе надо будет выложить карты, также назови их номера, а я выложу. Так пойдет?» «Пойдет», — ответил близнец. «Я ничего не меняю». Одна из сестер пощелкала языком. Близнец повернулся к ним. Обе укоризненно покачали головой. «Я передумал», — сказал он. «Сбрось первую и четвертую карты и дай мне вместо них 2 других, пожалуйста». Сестры закивали. Карла убрала указанные карты и, вытащив из колоды 2 новых, показала их близнецу. Карты, очевидно, были хорошие, так как лица у близнеца и обеих сестер стали непроницаемыми. «Ставлю 50, — сказал близнец. — Надеюсь, ты поддержишь меня. Меня, кроме игры, ничто не интересует». «Поддерживаю твои 50 и поднимаю на 100, если в твоих трубках хватит пороха на это, — ответила Карла. «Я пас», — сказал я, предоставив Карле и близнецу продолжать дуэль. «Пороха у меня вполне достаточно, — рассмеялся близнец, закашлявшись. — Сдавайся, Карла». «Ты же знаешь, что я играю до победного конца», — отозвалась она. «А помните наш со Скорпионом новоселье?» — спросил близнец с улыбкой, сверкнувшей, как солнце на закате в долине вчерашнего дня. «Помните тот вечер?» «Вечеринка была отличная», — сказал я. «Повеселились вовсю», — добавила Карла. «Да, это была вечеринка, что надо. Лучшая из всех, какие мы когда-либо устраивали. Никогда мне не было так хорошо». «Ты выкарабкаешься, близнец», — сказала Карла. «Ресурсов у тебя хватит, уличный боец. Все еще впереди. Поднимай ставку или сдавайся». Мы поддерживали близнеца как могли и часто навещали его. Каждый раз, когда мы играли в карты, он с помощью медсестер немного жульничал, просто для того, чтобы вспомнить старые времена. И каждый раз после визита к нему мы спорили со Скорпионом, убеждая его, что близнеца надо положить в больницу. Но Скорпион не соглашался с нами. У любви своя логика и свои прибабахи. В другой больничной палате, в другом конце города, постепенно поправлялся молодой Фарзат, помогавший мне когда-то подделывать документы. Тромб в сосудах головного мозга рассосался, речь и способность двигаться восстановились. Правое веко время от времени дрожало, напоминая ему о том, что дразнить гусей не следует. Зато таинственное исчезновение Дили по молнии, вызвавшее у него улыбку, напомнило, что никому не удается избежать своей кармы. 3 семейства, нашедшие спрятанное сокровище, поделили его между собой, создав из части средств общий фонд для переустройства их объединенного дома. Центральное помещение под куполом они оставили в общем владении, остальные части дома обновили или перестроили одну за другой. Когда в конце концов они убрали строительные леса, то все это пространство превратилось в нечто вроде базилики. Карле очень нравились подвесные мостики, устроенные на всех этажах вплоть до 4-го, и еще больше нравилась коммуна парсов, индусов и мусульман, прекрасно уживавшихся друг с другом. Раз в неделю я заходил к Аршану, чтобы привести в соответствие изготовленные мной липовые документы и новые законные. Карла в это время трудилась вместе с хозяевами на строительных лесах, орудуя кистью или дрелью. Она была бурным потоком, а никак не лежачим камнем, и каждый день оказывался новым поворотом в долине завтрашнего дня. Еще в детстве судьба лишила ее людей, любящих ее, и она стала жертвой вполне приличного, на первый взгляд, человека, который изнасиловал ее. Спустя несколько лет, убив насильника и обратившись в бегство, она порвала все связи с собственным прошлым. Она была беглым преступником, кошкой, гулявшей сама по себе, зеленоглазой ведьмой, которая, подобно мне, была надежно защищена от всего на свете, кроме самой себя. На деньги, выигранные на бирже, она набрала команду из новых друзей и полузнакомых и сняла в Амритсаре помещение под офис. Она создавала вокруг себя новую семью, так как многие члены ее прежнего бомбейского семейства — покинули город Семи Островов или умерли, или, как Джордж-близнец, умирали. Не знаю, насколько сознательным был подбор этой команды и насколько бессознательным, инстинктивным. Но когда она трудилась вместе с тремя семьями искателей сокровища в их новом дворце, она быстро и легко вливалась в их коллектив, и я видел в ней такое же ставшее насущной необходимостью стремление обзавестись семьей, какое было свойственно и мне. Слово «фамилия» происходит от латинского «famulus» — «слуга», производного от слова «фамилия», объединявшего всех домочадцев и хозяев и слуг. По существу, желание иметь семью и ощущение пустоты, возникающее при ее потере, порождены не собственническими инстинктами, а стремлением к той благодати, которая нисходит на нас, когда мы заботимся о тех, кого любим.